Глава шестая. «Значит так, барин и барыня!» Я уткнула руки в боки и напирала на пару арендаторов, с которых хотела стрясти себе комнату для проживания. «Почему так их назвала? А жирновато живут!» Времена настали тяжелые, таверна скоро загнется, и я вынуждена принимать решительные меры, а вы двое, хоть и муж с женой, но почему-то занимаете аж две комнаты, еще и не смежные. Это как понимать вообще?» Женщина потупилась, скрывая смущение. Мужчина бросил на нее быстрый взгляд и продолжил смотреть прямо на меня. «Молчите? Понятно. Значит, я приму решение сама. С сегодняшнего дня платите на треть меньше, но живете в одной комнате». «Я не стану!» Взвилась было возмущена барыня, но я прервала ее на тон выше. «Еще как станешь! Из чего удумали? Даже в договорных браках бывают дети. У вас хоть консумация случилась, м?» «Консу... что?» Нахмурился супруг, с виду типичный житель нашего бедового квартала. Вместо ответа я показала классический жест. Ну, когда указательный палец ходит-выходит в кольцо из двух пальцев другой руки. Сосиска в дырку, другими словами. Женщина, взрослая на вид, меня, в смысле Ларин, явно старше лет на пять, не поняла демонстрацию. А потом догадалась и мигом вся вспыхнула. Барин недовольно скривился. «О-то оно чё!» «Так тем более!» — сплеснула я руками. «Уже почти месяц прошел, горемычные мои. Все-все, никаких отговорок, в одну комнату. Но так уж и быть, барыня, не истери. Две кровати вам поставим. Нет, ничего не хочу слышать. Мартын, хоть суды!» Пока наш местный силач перетаскивал кровать из одной комнаты в другую, я подозвала висту и деликатненько ей намекнула, что, мол, молодоженам, особенно пугливой дамочке, нужна моральная помощь и постельный совет. Виста у нас женщина опытная, в браке побывавшая, даже сына родившая, она точно знает, как лучше поговорить. «Ой, Лариночка!» — развеселилась Виста. «Ты хоть знаешь, чего эти двое тут живут-то? У мужа дом на окраине квартала, да жонка боится с ним оставаться одна. И как дальше жить с ним будет? Думала, попривыкнет, да не видно что-то. В разное время с работы возвращаются, даже не разговаривают почти что». «Вот!» — наставительно приподняла я палец. «Тем более надо помочь ребяткам. Ты ж не откажешь? А мне комната нужна, хоть человеком себя почувствую. В коморку на крышу нашего новенького беспризорника поселим. Как там, кстати, вода? Нагрелась?» Мелкий в это время тихонечко сидел у заднего выхода с кухни и точил гренки с чаем. Ужин уже умял, но очень опасливо. Все подозревал, может, его травануть хотят. Но мы с остальными домочадцами так спокойно обсуждали дела насущные, особенно про кабана и его временную упаковку в подвалы, много разговоров было, что он успокоился. А от теплой сытной пищи так вообще размяк. Но слушал все равно внимательно, даже разговоры ни о чем. И встрепенулся, лишь когда я заговорила о мытье. «Не люблю щелок, он жжется». Буркнул засранец и насупился, давая понять, что свою точку зрения не изменит. «Само собой, жуткая штука!» Тут же живо согласилась я, чем выбила у него почву из-под ног. «Никакого щелока, я тебя таким пыткам не стану подвергать!» Не стесняясь, преувеличивала. «Я тут у одного умного монаха узнала рецепт очень классного средства. Мыло называется. Попробуй руки помыть, вдруг понравится. Вон, на раковине стоит бутыль. Не жадничай, в ладошку набери, вот так. И по три ручки с водичкой. Ага. Ну, Что скажешь? Приятно, правда?» Мальчик задумчиво покусывал губу, старательно смывая странную скользкую, но забавно пенящуюся жидкость. Потом вытер руки и внимательно на них посмотрел. Даже понюхал. «Приятно», — согласился он. «Хорошо, я искупаюсь с этим...» «Мылом, мелкий, мылом! Ща водичку нагреем, погоди!» Вместо мочалки использовали тряпку. «А что делать?» «И я так моюсь!» Налили воды в небольшую овальную бадью, плеснули мыло. Вдвоем с мальчишкой побаловались, сбивая пену. Он прямо на глазах расцветал. «Так, Лорочка, только не расплакайся от умиления. Бедный пацан, сколько пережить пришлось. Единственный выживший в кораблекрушении, это надо постараться. От души я натерла его с мылом до красноты кожи, игнорируя писки и возмущения. Дважды теплой воды добавляли, весь двор пеной залили. Но результат того определенно стоил. Его черные волосы оказались даже не коричневыми. Рыжий, ну прикиньте, а так ни за что не сказала бы». «Вот», — приговаривала я, растирая замученного, но довольного ребенка сухим полотенцем. «На новом месте чистенький, мух, как хорошо выспишься. Не капризничай, уже все. Одевайся. Это Чейзи, ты его видел, братишка мой. Выделил тебе своего тряпья. Чутка маловато будет, но пока сгодится. Потом Виста перешьет». Признаюсь, трепетом ждала, когда мелкий увидит свою новую комнату. Понравится? Мне бы в его возрасте понравилось жилье под покатой крышей с форточкой прямо на звездное небо. Но я-то жила в относительном достатке, если сравнивать с той же Ларин. «Это мое?» — шепотом спросил парниша, стоя на пороге кельи. «Ага, обживайся. Постельное белье постирали утром, свежее, ты не волнуйся. Кровать на вырос сразу». Я начала что-то лепетать, видя, что мелкий стоит и не двигается. «Так не понравилось?» «А нет, все наоборот. Вон как побежал и плюхнулся на свою кровать». «Подушку!» — прокричал он в... «Подушку! Простите за тавтологию!» И сжал в объятиях одеяло. «Ой!» Мои брови поползли вверх, да так там и остались, пока я тихонько притворяла за собой дверь, позволяя ребенку побыть наедине со своим маленьким счастьем. Одинокая слезинка все же покинула мой левый глаз и покатилась по щеке. Умилительное зрелище. И вдвойне жаль, что судьба с таким человечком столь сурово обошлась. Но ничего, теперь у него есть тетя Лора. Разберемся. Но это все уже завтра, а сегодня спать. Пробежалась контрольно по таверне, убедилась, что все двери плотно заперты изнутри. Постояльцы в своих комнатах, барин и барыня, друг друга не поубивали, и сама завалилась на боковую. Без кровати пока, правда, но и на куче тряпья нормально спать. Дневные одеяния смягчат мне подстилку. Все, тушим свечку. Баю-бай. «А ты справляешься даже лучше, чем я задумала». «Чей это самодовольный писклявый голос? Я опять куда-то провалилась? Что? Нет!» «Тише, Лера, тише, не паникуй. Это просто сон!» Успокоила меня девушка, которой принадлежал голос. Она, как и я, парила в темноте невесомости, но, в отличие от меня, широко улыбалась. «Ты кто такая?» — отдышалась я. «Ох, не-не, мне понравилось тут. Вон дела в гору пошли. Не хочу ни обратно, ни куда бы то ни было еще». «Создатель!» — мурлыкнула моя собеседница по сну. «Ась?» «Я создатель этого мира, Лера. И это я тебя сюда закинула. Мне пришлось закрыть глаза и немного помолчать. Так, спокойно. Не время для резких высказываний. Сейчас что самое главное? Верно? Побольше информации. Создатель, значит. Проговорила я задумчиво, приводя в порядок мысли. Только давай хоть ты не будешь сомневаться, ладно? Во сне приходить просто удобнее всего. Но я не сновидение, поняла? Кто ж сомневается-то? Я на минуточку в чужое тело в магическом мире попала. После такого готова поверить во что угодно. Примирительно завернула я. Ишь, кто-то там ее обидел, а успокаивать мне. Мда, очередная несправедливость. Хорошо. Расслабилась создательница. «Твоя реакция радует?» «А это...» Начала я псевдонеуверенно. «В моем родном мире... что там со мной случилось?» «Погибла. Совсем ничего не помнишь? Если вкратце заслонила собой ребенка от пули грабителя магазина. Героиня!» Девушка вздернула носик, словно гордится не мной, а собой. «Вот дела!» Только и протянула я. «Теперь понятно, почему постоянно на слезки при малышне пробивает. Держу пари, я была готова к такому раскладу, кидаясь на помощь. Не хныкать, нечего жалеть о спасенной жизни. Ну что ж, достойная смерть, за которой, надеюсь, и приложу для этого все усилия, последует еще более достойная новая жизнь. А что с настоящей Ларин стряслось?» Создательница хмыкнула. «Слилась она, просила о покое, тяжело было». Я понимающе покивала. «Спросить, почему я? Почему выбор пал на мою бренную душеньку? В целом догадываюсь, да и неважно уже. Что сделано, то сделано. Хм, о чем бы тогда спросить? Или даже... О, точно! Ну, создатель, я кое-что тут вспомнила. Давай-ка пообщаемся». «Слушай, создатель...» Она не ожидала, правда. Думала, что раз я такая адекватная, то и проблем со мной не будет. Размечталась. «Это не я выбрала оказаться в этой жопе вселенной с несколькими живыми якорями на закорках. Кинула меня сюда, не спросив? Тогда давай, бонусов мне навешай, чтобы жить стало хоть чуток легче». «Бонусов?» — возмутилась девушка. «Одетая, кстати, вполне привычно мне, то есть Лере. В земную майку с мстителями, джинсы и шерстяные носки без обуви. А ты что, такая слабенькая богинька, что ничего не можешь?» Подделай ее. «Богинька? Да как ты? Не слабая я!» «Тогда выдай мне магию!» Нагло заявила я и, скрестив руки, вздернула нос, прямо как она недавно. «Магию?» — по-прежнему тупила создатель. «Ну, так-то мир магический, а всем попаданкам положена магия. Я, конечно, немного таких книг читала, но случалось. Порой от скуки покупала первое попавшееся чтиво ближайшим книжным, чтобы не уснуть на наблюдение за объектом. Например, стоя за углом от дома в неблагополучном районе, куда должен, судя по наводке, заявиться мой беглец. Скажем так, я не фанат фэнтези, но почитать не против. Лучше это, чем что-то про современность. И так тяжко жить, еще и читать про реальность? Не-не, увольте. Либо фэнтези, либо фантастика, либо сериальчик по Netflix. Богиня пристально так на меня посмотрела, словно я что-то скрываю. «Да нет, ничего такого. Чего пялишься-то?» «Магию я могу тебе дать. Почему бы и нет? Это добавит огонька в к... историю. Но только одну, иначе в этом мире не бывает. О, огненная магия! Это хорошо! Тут же подхватила я эту мысль. Можешь ее? Если это именно то, что тебе нужно... Нет, погоди, надо все взвесить. Затормозила я резко. Лорочка, давай-ка в таких важных делах без поспешности. Это решение, которое принимается раз и на всю жизнь. Значит, будем думать. Меня ведь никуда не торопят. Верно?